Нина Берберова. Берберова Нина Николаевна родилась в 1901 году, прозаик-поэт, вторая жена Ходасевича, в эмиграции с 1921 года. Обратила на себя внимание еще в 20-е годы своими стихами, переводами, рассказами. Первый ее роман «Последние и первые» 1930 был хорошо принят читателями. С 1950 года живет в США, где написала весьма субъективную мемуарную книгу «Курсив мой» 1972 год, в которой с налетом карикатурности изобразила многих эмигрантских писателей, в частности Бунина. Стихотворение «Перед разлукой» впервые было опубликовано в «Современных записках», 1924 номер 20.